Старая Еранга. Прочитано по изданию «Очень маленький земной шар. Повесть и рассказы». Издательство «Современник», Москва, 1972 год. Утром к старику Кергу пришел председатель. Старик сидел на нартах у входа в Ерангу, грелся на солнышке, ковырялся в трубке. Его жена Мымчина копошилась в Чотагине. Оттуда слышался натужный кашель, вздохи. Тоненькой струйкой пополз на улицу дым. Старуха разжигала костер. Председатель сел на нарту, вытащил портсигар, и они с Керго закурили. Не впервые начинал председатель этот разговор. «Вот что», — сказал он, — «твой дом уже неделю стоит, понимаешь?» «И-и», — кивнул старик, — «надо переселяться, ты один остался, только ты живешь в Еранге, понимаешь?» «И-и, бумага пришла из Магадана». Председатель вытащил белый листок и отдал Кергу. Старик равнодушно посмотрел на бумагу и снова занялся трубкой. Читать он не умел. «Пишут, что твою Ерангу перевезут в город, в музей, чтобы все люди смотрели, как раньше жил Керго, и как жили все на побережье, понимаешь? И-и, ты ничего не забирай, все оставь, и чайник, и ретем, и колья, и котел, в общем, все». Примечание автора. Ретем — покрытие Еранги, чукотский. «Твоя Еранга последняя, больше на берегу нет, учти!» Керго посмотрел на берег, на дальние сопки, вздохнул. «Мы тебе все купили, койки, столы, чашки, ложки разные, в общем, все, понимаешь, а трубку можешь забрать себе. Трубка в хозяйстве пригодится». И председатель засмеялся. «Скажи Мымчине, пусть собирается. Скоро за Ерангой придет пароход». В новый дом старик натаскал шкур. Спал с Мымчине на полу. На кровати боялся. Председателю объяснял: «А вдруг я ночью упаду?» «Дети!» — председатель улыбался. Каждый вечер Керго и Мымчине приходили к своей Еранге, сидели на берегу, молчали. Старик курил трубку, а Мымчине сидела просто так, смотрела в море. В Ерангу они не заходили, хотя там все было как прежде. Нельзя заходить в Ерангу, если ты ее сам покинул. Каждый вечер они спешили сюда, как на свидание с прошлым. Они садились у входа. И хотя тут никто не жил, Еранга еще сохранила свой удивительный запах. Старик потихоньку втягивал носом воздух. Ноздри его дрожали. Он закрывал глаза. У прошлого был запах, и Керго волновался. Пароход пришел утром. Молодые веселые парни управились с Ерангой быстро. Они поставили основание кольев на распорки, стянули их канатом и так перенесли на палубу. Старик не видел, как орудовали матросы. Очень рано ушел на рыбалку и пропустил важнейшее событие — приход первого парохода. Каждый год старик сообщал эту новость первым и целую неделю всем рассказывал, как увидел дымок на горизонте, как догадался, что это старый знакомый Докучаев. А вот теперь пароход увозил его прошлое. Невеселое это дело — рассказывать о том, как что-то от тебя увозят. Старик сидел на берегу и смотрел на пароход. На палубе стояла его яранга, в которой он прожил всю жизнь. Дул южак, глаза старика слезились. Он втянул носом воздух. Знакомого запаха не было. Старик о чем-то мучительно думал. Вдруг вскочил, заковылял в правление. Председатель подписывал какие-то бумаги и отдавал их незнакомому человеку с парохода. «Куда идет, говоришь?» «Туда», — махнул рукой председатель. «На юг, в Магадан». Керго заволновался и долго путано что-то объяснял человеку с парохода. Тот ничего не понял. «Ладно», — сказал председатель, — «отвези его на судно, там разберетесь. Переводчицу возьмите, Леночку». Капитан долго водил старика и секретаря сельсовета Леночку по пароходу, показывал свое хозяйство. А когда капитан открыл шампанское, глаза у Керго заблестели. «Нет, будет что рассказать на берегу». «Так какое у тебя дело, Керго?» — спросил капитан, когда они поднялись на палубу. «Он хочет ярангу посмотреть», — сказала Леночка. Они пошли. Яранга была поставлена крепко. Старик обошел вокруг нее. Он спрашивает, правда ли, что пароход идет на юг? «Да», — сказал капитан, ничего не понимая. «Он говорит, что нужно ярангу переставить». «Зачем?» — Леночка смутилась. «Надо переставить так, чтобы вход в ярангу выходил на восток. Так, — говорит старик». Капитан что-то сказал матросу. Пришли парни, подняли за колья ярангу и поставили ее по-новому. Вечером пароход уплывал на юг. Старик сидел, как всегда, на берегу, смотрел на пароход. Капитан не знал, что ему будет удача. Керго хотел, чтобы к людям, которым вдруг почему-то понадобилась его старая яранга, не пришла беда, чтобы они были счастливы. А для этого надо, чтобы вход глядел на восток. На востоке восходит солнце, а с солнцем приходит радость. В стойбище Керго все яранги глядели на восток.